качестве основных бонусов от вступления в гильдию была возможность покупки алхимии с некоторой скидкой и возможности адресного направления людей, нуждающихся в услугах знахаря. Но, как пояснила мне дама в секретариате, если я подпишусь под этой программой, то ко мне направят самых невыгодных пациентов. И опять же всячески рекомендуется ложиться под кого-либо из именитых городских знахарей и работать на него, иначе у неизвестного выскочки клиентов просто не будет. Лучшим вариантом для меня, по совету той же дамы, было войти в какой-либо отряд наемников или ехать в деревню. Там знахари всегда в большом почете, правда, высоких доходов никто не обещает. Кстати, недоуменно отметил, что в гильдейском договоре никак не описывалось применение магии и магических предметов. Но если учесть цены на все это, становилось понятно. Если клиенту магия по кошельку, услуги знахаря ему банально не потребуются. Не надо быть гением, чтобы сообразить, в других гильдиях расклад сильно не отличается. Здесь решили своеобразно повторить средневековый цеховой принцип, жестко ограничивая возможности заработка для новоприбывших и пожелавших стать свободными предпринимателями. Им придется долго встраиваться в существующее общество, обходясь самым минимумом, или вкладывать деньги из реальной экономики для ускорения собственного продвижения тут. Теперь обилие разбойников-игроков в лесах уже не вызывает у меня какого-либо удивления. Впрочем, стоит отметить, возможности для уверенного выживания здесь вполне имеются. Да, придется много работать на чужие интересы, поднимаясь вверх по одной маленькой ступеньке за другой, однако в перспективе так можно забраться очень высоко, и к тому времени вести борьбу за справедливость и устраивать революции гарантированно расхочется. Вот такие мысли бродили в моей голове, когда я поднимался по ступенькам величественной лестницы, ведущей к главному входу в магическую академию. Даже не рассчитывал, что меня направит к самому архимагу, ожидая в лучшем случае беседы с его секретарем. Однако, увидев рапиру на моем поясе и аристократический герб на сургучной печати конверта с рекомендательным письмом, секретарь проводил меня в глубину академического парка и показал рукой в сторону небольшой беседки, после чего быстро удалился со злорадной ухмылкой на лице. Догадавшись о возможных причинах его столь подозрительно веселого настроения, решил не спешить. Задействовав бинокулярное зрение, рассмотрел обитателя беседки, чем-то увлеченно занимающегося в настоящий момент. Разглядеть, чем конкретно он там развлекается, оказалось совершенно невозможно, так как я наблюдал только его спину. Можно лишь попытаться представить, что бы произошло, если я его оторвал от работы. Пришлось ждать больше часа, когда он решит передохнуть. Вот когда архимаг, а это не вызывало ни малейшего сомнения, достаточно лишь взглянуть на его ауру, подойдя поближе, присел на скамейку и немного расслабился, я решился осторожно подойти. «Что привело вас сюда в столь неудачное время?» — сердито спросил он меня. Он явно почувствовал мое приближение метров с 40, но спросил, только когда я подошел к самой беседке. «Вот, это вам», — протянул ему запечатанный конверт. Тот одним глазом взглянул на него, после чего быстро вскрыл, вытащив исписанные листы письма. «А, старый друг Санти», — на его губах появилась легкая улыбка. «Как он там живет на своем морском курорте?» Он поднял на меня свой взгляд. «В последнее время очень даже весело», — расплывчато ответил ему, просто не зная, что ответить на такой вопрос. «В городе прошла ежегодная ярмарка, да и местные ночники ему расслабиться не дают». «Так-так», — архимаг вновь углубился в письмо, — «как интересно. Надо бы ему в помощь несколько бакалавров посообразительнее из последнего выпуска на практику послать, а то у него там действительно некому порядок навести, да еще к ним в придачу парочку проштрафившихся магистров, пусть немного отдохнут от столичной суеты и поумерят свои амбиции, хе-хе». На лице опытного интригана появилось очень довольное выражение. «А вы молодец, да, молодец», — он вновь окинул меня взглядом, — «прочитав о моих великих деяниях, ловко подсуетились, и богиня к вам явно благоволит». Впрочем, тут он присмотрелся ко мне еще раз, подключая к обычному зрению магическое, как говорите вы, пришлые. «Кто не рискует, тот не пьет игристого вина. Вижу, к риску вам явно не привыкать, потому и заслуги немалые». «Весьма достойно, да. О, да вы еще хотите поступать в нашу академию, как тут пишет Санти». Он отложил прочитанный лист и пробежал глазами следующий. «Похвальное желание. Вот только я не смогу вам чем-то особенным помочь со своей стороны. Правила едины для всех. Могу лишь закрыть глаза на ваш слишком высокий для потенциальных абитуриентов уровень, но вступительные экзамены придется сдавать в полном объеме. Хотя нет, тут он на пару секунд задумался, мастеру-алхимику вашего разряда сдавать элементалистику ауры совсем не обязательно, вы ею владеете получше многих наших академиков. А вот математику, геометрию, физику, начертание и староимперский язык обязательно. Не вижу проблем, готов сдавать экзамены хоть сейчас, ответил ему, тихо радуясь про себя явному успеху переговоров. Изначально рассчитывал на большие трудности, наслушавшись рассказов всяческих неудачников, которые не смогли поступить в академию, даже имея необходимые деньги для оплаты обучения. Их, видите ли, даже до вступительных экзаменов почему-то не допускали. И вдобавок мой язык просто чесался от сильного желания рассказать архимагу кое-что еще, хорошенько разглядев то, над чем он так долго работал до моего появления. Могу ли я дать вам один совет со своей стороны? Решил быть осторожным и сначала попросить разрешения. Совет мне, удивился архимаг. Ну попробуйте, попробуйте. Посмотрел он на меня с ехидной улыбкой на губах. Прежде чем изменять сам бутон, сначала следует изменить стебель и корневую систему. Как это ни странно, самый сильный маг в этом королевстве, если не считать меня, конечно, пытался что-то сделать с самой обыкновенной розой в цветочном горшке, но работал совершенно безграмотно. При интенсивном воздействии магии на соцветие растение не успевает снабжать его водой и питательными элементами, и вместо желательного результата так можно получить лишь его гибель. Потому сначала требуется развить дополнительную корневую систему, увеличить количество волокон стебля и еще крайне желательно воспользоваться эликсиром, ускоряющим рост, вместе с эликсирами снятия стресса и усталости. На растения, подвергающиеся магическому воздействию, этот комплекс эликсиров оказывает самое благотворное влияние. Архимаг задумался на пару минут, а потом взглянул на меня с явным подозрением, поинтересовавшись тихим голосом, не предвещавшим ничего хорошего. Откуда вам про все это известно? Некоторое время назад я сопровождал в странствиях по миру целительницу Валию и даже помогал ей, выдал ему свою версию, которая по идее вполне способна его удовлетворить. Потому многие аспекты воздействия магии на живых существ мне хорошо знакомы. Неужели ту самую Валию? Сильно удивился архимаг. Да, ту самую. Сам удивился такой странной реакции на свои слова, решив поинтересоваться. Неужели вы ее здесь хорошо знаете? Такую красивую женщину трудно забыть, особенно после того, что она тут совсем недавно учинила. Лицо моего собеседника окрасилось гаммой самых разных эмоций. Заявилась сюда без всякого приглашения, сразу же потребовав доступ в библиотеку на один день, поссорилась с двумя академиками-целителями, с дуру вызвавшими ее на дуэль, одну против двоих одновременно, хотели ее хорошенько наказать за дерзость и проявленное неуважение к их регалиям, понимаешь, поединок магов жизни, надо заметить, крайне призабавное зрелище, посмотреть на него сбежалась вся академия, а каково теперь тем бедолагам приходится выслушивать постоянные насмешки от коллег, когда один неделю не мог справиться с превращенным в свиной пятачок носом, а другой до сих пор прячет ослиные уши под наложенной иллюзией. Потому если тебе как-либо удастся уговорить эту беспокойную особу преподавать магию жизни в нашей академии, буду весьма признателен. Могу попробовать, но не раньше, чем через 2 года. Она еще не завершила своего кругосветного путешествия, ответил ему, мысленно облегченно вздохнув, отметив, что архимаг перешел в разговоре на «ты». «Хорошо, я сейчас напишу записку». «Пусть кто-либо из свободных магистров примет у тебя вступительные экзамены», – засуетился тот, проверяя свои карманы в поисках листа чистой бумаги. «Хотя нет, иди за мной, приму экзамены сам, заодно расскажешь, как познакомился с Валией, все равно твою алхимию придется искать». Ничего не оставалось, как проследовать за ним на последний, 16-й этаж здания академии, причем не пользуясь имеющимся лифтом. Она тогда совершила непростительную ошибку и подверглась нападению со стороны тех, кто оказался значительно сильнее, а я по счастливой случайности просто оказался рядом и сумел ей помочь, рассказывал наблюдающему за моими действиями архимагу существенно сокращенную и отредактированную версию тех уже давних событий. Врать ему не стоило, он легко мог определять ложь, а говорить всю правду тоже категорически не рекомендовалось. Потому, решая достаточно сложные математические задачи, рассказывал кратко и обтекаемо. Затем мы вместе путешествовали по самому краю мира, занимаясь его изучением. Валия часто практиковалась в магии, А потом мы прибыли в порт Вурабс, где наши дороги разошлись. Надеюсь, временно. Вижу, всего рассказывать ты не хочешь, и я тебя хорошо понимаю. Быть рядом с такой женщиной и не познакомиться с ней поближе. Архимаг даже закатил глаза, явно что-то мысленно представляя. Итак, погляжу, ты уже справился с математикой. Хорошо, вот тебе еще один лист с задачами. В этот раз они оказались куда сложнее. Тут уже пошла сплошная тригонометрия и задачки с логарифмами и интегралами. Причем условия задач формулируются неявным образом, сначала требуется догадаться о способах их решения, но тоже не слишком сложно, особенно после тех расчетов, которыми мне приходится заниматься, пересчитывая плетение под свой вариант магии. Готово. Передаю исписанные листы экзаменатору, начинающему немного хмуриться. Так-так, явных ошибок нет, вот тут решение можно получить более простым способом, здесь, наоборот, использован облегченный вариант, дающий меньшую точность в других условиях, бегло пробежавшись по листам, заметил Архимаг. Что ж, математику вы знаете хорошо, теперь проверим знания геометрии. Опять два листа задач, первый достаточно легкий, а со вторым пришлось хорошо поломать голову, продираясь через крайне криво сформулированные условия. В остальном, обычное вычисление площадей и объемов сечения сложных геометрических фигур плоскостями и другими фигурами. Для хорошо окончившего среднюю школу, и тем более занимающегося тут интегральной магией, ничего сложного. Да, иного и не ожидал, заметил Архимаг, просматривая готовые решения. Даже придраться ни к чему. Сейчас посмотрим, как тебе дается начертание. Требуется построить стереометрическое изображение нескольких объемных фигур простой формы. Легкое задание для тех, у кого хорошо развито пространственное мышление или хотя бы есть навыки технического черчения. Вот второй уровень сложнее, тут на одном рисунке несколько фигур одновременно, и надо строго соблюдать пропорции. А третий уровень для многих станет непреодолимым. Выверять повороты стереометрии на строго заданный градус требует серьезной подготовки. И я прекрасно понимаю, зачем здесь все это. Комплексные магические плетения как раз и предполагают подобную работу, причем производимую в уме. Экзаменатор проникся легким уважением к моим рисункам, ничего не объясняя, молча выдав задание по физике. Здесь самым сложным опять стало разобраться с формулировками. Уж больно много лишних слов и ненужных параметров. Складывалось впечатление, что в экзамене по физике одновременно проверяют банальную логику и внимательность. Тоже пришлось решить три уровня сложности заданий, последнее особенно порадовал откровенным идиотизмом списка дополнительных вопросов. Именно по ним Архимаг потребовал от меня дополнительных пояснений, перейдя на имперский язык. Пришлось на нем же рассказать все, что я думаю об умственных способностях составителей этого списка, объясняя откровенные ляпы и очевидные ошибки в формулировках. Что ж, имперский язык ты знаешь не хуже меня, однако акцент и жестикуляция выдает махрового самоучку, ехидно заметил Архимаг, улыбнувшись. Ничего, наймешь дорогого репетитора, он быстро поставит правильное произношение. При этих словах его улыбка стала еще шире, и ведь не расскажешь ему о том, что как раз его акценты произношения никуда не годятся, а я учился у самых настоящих носителей имперского языка, случайно доживших до наших дней. Но это потребуется, только когда станешь защищать диссертацию на звание академика, не раньше, продолжил говорить Архимаг. А сейчас возьми. Он немного порылся в ящике своего письменного стола и протянул мне небольшой перстень, свитый из тонких полос нескольких разнородных металлов с малюсеньким ограненным рубином сверху. Твой студенческий билет, зачетная книжка и пропуск в библиотеку одновременно. Цени, это перстень отличника, таких за последние 5 курсов я выдал только 2. Чем я заслужил такое большое доверие? Поднял я на Архимага ошарашенный взгляд. Заметив, как быстро ты расправился с первыми задачами, я подсунул ради интереса не только задачи вступительного экзамена, но и кое-какие еще. Те, которые даются студентам на экзаменах по завершении первого и второго курса нашей академии. Ты же справился и с ними, не сделав ни одной ошибки. Я не заметил, чтобы ты слишком напрягался при их решении. Впрочем, совсем не удивительно для человека, получившего высшую степень обычного мастерства сразу в 2 гильдиях. Хитрый экзаменатор опять широко улыбался, глядя на меня. Могу поздравить с успешной сдачей основных экзаменов за первый курс и половину второго одновременно. Остальное сдашь, когда изучишь по учебникам, там ничего сложного, сплошная теория, Даже на лекции ходить не обязательно. За первый курс еще потребуется история магии и великие деятели прошлого, а также общие основы магии в наши дни, а за второй – физика магической трансформации и основы расчетов энергетики плетений. Помни, принимать экзамены у тебя буду сам, ты мне приглянулся. Если сдашь все прочие дисциплины исключительно на отлично, то получишь право на магическую инициацию от меня самого, которая положена при переходе со второго курса на третий. Срок подготовки 10 месяцев, ты должен вполне успеть, и сразу же прыгнешь на третий курс. Затем еще 3 курса, которые с твоими талантами к математике и геометрии можно закрыть за год, и ты бакалавр. Да, есть только одно «но», острый взгляд магистра остановился на мне, со следующего года цена обучения в академии увеличивается в 2 раза из-за большого наплыва желающих учиться. Если хочешь успеть и сэкономить деньги, советую заплатить сейчас сразу за 4 курса и дополнительные практические задания. У тебя найдется 40 тысяч, если нет, могу выдать рекомендацию в банк для получения кредита. Благодарю, встал я из-за стола и обозначил легкий поклон уважения. Деньги есть, могу выписать чек прямо сейчас. Вообще-то этим занимается деканат, но раз я уже выдал перстень студента, могу принять и оплату, ответил архимаг, доставая из ящика стола какие-то бумаги. Оплатив обучение, я был послан забирать учебники, пока библиотека не закрылась. Со всеми этими экзаменами как-то совсем незаметно наступил вечер. Возвращался к постоялому двору в заметно приподнятом настроении, хотя не успел сделать всех запланированных на сегодня дел. Особенно радовали успехи на ниве сокрытия собственных возможностей. Даже архимаг не смог обнаружить отличия моей ауры от имеющейся у обычного человека, хотя пристально присматривался ко мне далеко не один раз. Больно высокую и достаточно специфическую образованность я перед ним случайно продемонстрировал. С другой стороны, в ней нет ничего действительно необычного. Первый курс академии, видимо, всего лишь углубленно повторял общий курс некоторых дисциплин средней школы, той самой, которая была в стране советов. Ныне, понятно, многое благополучно утерялось и теперешние выпускники школ особыми знаниями похвастаться не могли, а второй не прыгал выше средненького технического института. Потому более-менее толковый инженер сдаст все эти экзамены не хуже меня, разве только с имперским языком ему придется хорошо повозиться. В моем персональном описании произошли некоторые изменения. Теперь надписи профессии алхимик и знахарь окрасились в красный цвет, и после них появились значки гильдии цифры 12, к ним добавилась темно-зеленая надпись «Студент» с пирамидальным символом Академии цифры 2. Заметив очередные изменения, девушки захотели повторить вчерашний праздник, но из-за моего нежелания дело ограничилось лишь торжественным ужином. Аллия расспрашивала, какие экзамены пришлось сдавать в гильдиях и академии, сколько все это стоило, и после моего подробного рассказа приуныла. Естественно, рассказал ей о тех весьма интересных условиях, которые возникают при вступлении в любые гильдии, показав в качестве доказательства членские книги. Не могу понять, зачем тогда вообще вступать в эти гильдии и платить огромные деньги за ненужные экзамены? Возмущенно спросила она. Репутация, выдал ей вариант условно правильного ответа. Местные, глядя на все это, проникаются большим уважением, и с ними можно вести серьезные дела. Без подтверждения профессии гильдии честным способом много не заработать. Честным способом вообще много не заработать. Быстро нашлась девушка. Здесь только право силы является основным правом, добавила она, грозно сверкнув глазами. Считаешь, не нужно проверять, как вы без меня тренировались? Ехидно подмигнул ей, вгоняя в краску. Ну, учитель, замялась она, быстро глянув на скромно молчащую Ладию. Во время нового путешествия буду гонять с удвоенной силой. С суровым выражением лица пообещал бездельницам, непонятно на что потратившим целый день. Судя по изменившимся выражениям на их лицах, они прониклись. Отправив девушек спать прямым категоричным приказом, быстро развернул свою алхимическую лабораторию. За последнее время у меня созрела идея массовой одновременной обработки основы свитков и формирования необходимых плетений. Обычно алхимики не являлись магами, а маги плохо понимали в алхимии, потому до чего-то подобного пока никто не додумался, обрабатывая заготовки по одной штуке. А ведь идея лежит на самой поверхности, стоит лишь применить магию при первичной алхимической обработке и внести небольшую коррекцию в сам алхимический процесс, для того чтобы потом накладываемое плетение само распределялось по отдельным основам. Единственным ограничением здесь выступала сила ауры мастера, в работе ему придется преодолевать значительное сопротивление большой массы. Но это не мой случай, две пачки по 1000 листов за один раз я вполне способен осилить, а дальше буду пробовать. Выложив все необходимые материалы на рабочий стол, приступил к практической проверке идеи. Первый блин едва не вышел комом в силу неожиданно проявившейся неравномерности потока энергии. Вовремя остановившись, решил проблему плотным сжиманием пачки обрабатываемых листов магическими тисками. Теперь поток шел равномерно, пусть и со вполне ожидаемым сопротивлением. Каково же было мое удивление, когда выяснились особенности такой обработки. Расход компонентов, передающих свои действенные свойства в основы будущих свитков, снизился в 7 раз против ожидаемого. Я, конечно, предполагал наличие определенных потерь, но не до такой степени. Беглая выборочная проверка продукции показала исключительно ровное качество. С использованием этой технологии становится выгодно работать даже по гильдейским расценкам. Впрочем, у кого-то из заинтересованных лиц точно возникнут ко мне крайне неудобные вопросы, когда они увидят количество и качество, ибо тут уже явно запахнет настоящим промышленным производством, а этого им допускать нельзя. Значит, будем и дальше заниматься контрабандой. Для заполнения всех 2000 основ жизненной силой пришлось доставать накопитель, в который я регулярно скидывался уже по чистой привычке. Моего собственного миллиона тут явно не хватало. Обычные свитки жизни делились на несколько типов в зависимости от заполнения. Малые имели 500 условных единиц, средние – 1000, большие, 2 и огромные, 3. Я же вливал сразу по 5, благо моя серьезно модернизированная основа это позволяла. Более того, функциональное плетение свитка тоже серьезно изменилось, теперь оно во многом повторяло сложный целительский амулет. Такая неслыханная щедрость с моей стороны возникала опять же из-за массовой технологии обработки. На индивидуальное наложение сложного плетения тратится порядочно времени и концентрированного внимания. Потому-то даже в дорогие свитки встраивают лишь самые простые функции, иначе временные затраты мастера банально не окупаются. Теперь же это нужно сделать только один раз на всю пачку, выделив необходимое количество энергии из ауры, для того чтобы рабочее плетение само проникло во все основы. В конечном итоге мои свитки жизни гарантируют более высокое качество медицинской помощи и выдающуюся экономичность при некотором снижении скорости действия по сравнению со всеми прочими. Их уже можно смело переносить в другой класс с магической продукцией, выступающей между свитками и амулетами, особенно учитывая потенциальную возможность подзарядки. От амулета постоянного ношения такой свиток отличался отсутствием настраиваемой функции фонового автоматического контроля состояния здоровья. Его нельзя применить непосредственно в бою, только после него, как и целительные амулеты-жезлы. Если ничего не путаю, что-то подобное не подпадает под многочисленные монопольные требования, потому можно торговать, не опасаясь санкций. Еще 2000 листов за пару ночных часов превратились в свитки ауры. Постарался сделать из них очередную промежуточную продукцию, не имеющую прямых аналогов на рынке. Основными потребителями свитков ауры являются боевые маги, ими они быстро восполняют свои потери. Умеющие работать аурой в бою воины тоже находят в них некоторую пользу. Но моя продукция предназначена другому, более массовому потребителю. Если обычным свитком ауры можно заряжать магические амулеты только с большими потерями энергии, то мои предназначены в первую очередь именно для этого. Маги же и воины для себя особой разницы не почувствуют. Опять пришлось встраивать настоящие амулетные плетения и добавлять стойкости основе для возможности зарядки даже при полном исчерпании запаса энергии. Боевые свитки с молниями и огненными шарами пошли по тому же протаренному пути. Они стали многоразовыми, с возможностью быстрого заряда от моих же свитков ауры. Естественно, до полноценных боевых амулетов им далеко, зато теперь их можно приобретать в меньшем количестве. Думаю предложить своим покупателям проверить на практике известный принцип цена-качество. Если им понравится, о сбытии своей продукции в обход всяческих посредников можно не беспокоиться. По идее, можно было сделать еще с дюжину разновидностей недорогой магической продукции. Поисковые и связные свитки, стационарные сигнальные сети и многое другое, Однако остановило меня лишь понимание отсутствия массового спроса на что-то подобное и необходимость пересчитывать необходимые плетения. Без широкой сети сбыта делать их тысячами штук просто нецелесообразно. Ближе под утро наконец вспомнил о своем четвероногом друге. Обещал же поискать для него подходящую экипировку и просто не успел со всеми этими экзаменами. Впрочем, когда искал информацию по металлическим амулетам с каналами, мне попадался дневник амулетного мастера, придумавшего оригинальные подковы для лошадей с полноценной душой. Тогда я не понял, про какую душу там шла речь, зато теперь мог увидеть это явление сам и даже мысленно поговорить с ним. Значит, ему эти подковы должны приглянуться. Все необходимые плетения в том дневнике подробно описаны, пересчитать их не составит труда. После последней модернизации производительность вычислителя поднялась на пару порядков, потому долго ждать не придется. Материалы, мифрила и истинное серебро, тоже пока не в дефиците. В результате навестил своего коня только после завтрака, когда завершил работу. Если бы не промышленные амулеты и не обновленный магический компьютер, она бы заняла не меньше пары месяцев, а так обошлась в 5 часов. Конь все же успел обидеться на неоказанное ему вовремя внимание. Дулся и не хотел разговаривать, прикидываясь обычной лошадью, и лишь злой блеск глаз выдавал его истинные мысли. «Ну извини», я развел в стороны руки, держа в них новые темные подковы. «Если бы пришел раньше, ты бы остался без обновки». Подковы мягкого шага, материалы, мифрила и истинное серебро, вес 167 г, магическое укрепление основы. Прочность определяется развитием ауры носителя и запасом энергии во внутреннем накопителе. Одновременно укрепляет копыта, подавляя его естественный рост. Обеспечивается эффект бесшумного перемещения по твердой поверхности за счет силовой амортизации и распределения веса по большой площади. На неустойчивых поверхностях гарантируется отсутствие скольжения, а на мягких – проваливание. Возможно быстрое перемещение по зыбучим пескам и болоту, защита от попадания копыта в кротовые норы и малые полевые заградительные сооружения против лошадей в виде ямы чеснока, дополнительная функция усиления магии и удара копытом по врагу. Использование всех функций возможно только лошадью с полноценной душой из-за необходимости сознательного управления амулетом. В дневнике мастера упоминались идеи дальнейшего усовершенствования магических подков. Он планировал встроить в них защиту от огня и агрессивных форм воды, средства для отпугивания змей и многое другое. Отдельно рассматривалась возможность использования таких подков обычными лошадьми, если управление возьмет на себя их хозяин. Принципиальных ограничений тут не было, все упиралось в создание необходимых магем. Я могу позже заняться воплощением всех этих идей, ибо они выглядят достаточно интересными. Подставляя копыта, обувь примерять будем. Мысленно скомандовал коню, вспомнив, что так и не узнал его имени. «И еще, как тебя раньше звали-то?» Обратился к нему с вопросом, прикладывая первую подкову и подгоняя ее размер точно по копыту. «Мое прежнее имя было утрачено, зови как хочешь», нехотя отозвался он. «Хорошо», бегло пробежался по списку подходящих имен. «Буду звать тебя Уголь, по соответствию с мастью, сокращенно Уль». «Хорошо запомнил, ты явно не отличаешься развитой фантазией». Параллельно с мысленным посланием сердито фыркнул конь. «Мои таланты лежат немного в другой области», — с ухмылкой заявил ему, приступая ко второй ноге. «Для крепления магических подков гвозди или шурупы не требовались. Достаточно приложить к копыту и подать команду, после чего снять их можно только по желанию коня или после его смерти. Потерять тоже невозможно. И главное, никакой регулярной перековки. Копыта лошади медленно растут, как ногти у людей». Потому подковы требуется время от времени переставлять. В виртуальном мире все естественные биологические особенности постарались сохранить, дабы у владельцев четвероногого транспорта периодически возникали мелкие проблемы, а у кузнецов была дополнительная работа. «Как тебе обновка?» – спросил Уля после того, как передал ему пользовательскую инструкцию. «Проверка не помешает», – нагло заявил он, как-то подозрительно взглянув на меня. «Идем». Я вывел его из стойла на задний двор, превращенный в импровизированную тренировочную площадку, где сразу же и получил от коня мощный сдвоенный удар задними ногами с задействованием магического усиления, отлетев к забору и едва не проломив его. Магический щит в этот момент отсутствовал, просто забыл активировать его, пребывая на безопасной территории, зато щит ауры выдержал как удар копытами в грудь, так и столкновение спины с забором. А четвероногий подлец явно улыбался, показывая свои ровные зубы, всем своим гордым видом демонстрируя превосходство над жалким человечишкой. «Вот ты и попал, гаденыш!» Промелькнула в голове злорадная мысль, когда движением ауры доставал из пространственного кармана свой посох, после чего полчаса показывал ему Кузькину мать, хорошенько отдубасив в профилактических целях. Не помогли коню ни магические подковы, ни развитая аура, да и скоростью перемещений на ограниченном пространстве он не смог похвастать. «Слабак», категорично заявил ему, прекратив избиение младенца и начиная сеанс устранения его последствий. «Только подлостью и хочешь взять верх, гонять тебя в хвост и в гриву, пока не образумишься. Утром и вечером теперь будем повторять, пока не научишься держать удар и грамотно уклоняться». Уль внутренне сжался от осознания ближайших перспектив, но ответить так и не осмелился, доковыляв до стойла с понурой головой и со стервенением принявшись там жевать зерно. Оно достойного сопротивления ему не оказывало. Глава 11. Наемники. Передохнуть после тренировки мне не дало появление старшины Гроха вместе с парой подручных на телеге. Чем порадуешь, дружище? Он крепко обнялся со мной, охлопав своими ручищами всю спину, делая это явно на показ. И действительно, можно заметить, подручные у него новые, причем весьма серьезные мужики с цепкими взглядами опытных бойцов. Уровень их должен быть высок, но мне его сейчас не видно, зато они могут видеть мой, вместе с золотым аристократическим статусом. Грох оказался не только умелым боевым командиром, но и хитрым политиком, работающим над своим образом в глазах окружающих. Найдется чем тебя порадовать. Вчера повстречался со своим курьером. Только такие дела на улице не решаются. Легкая ложь совсем не повредит, иначе как ему объяснять, откуда у меня столько всего нового? Надо же, никогда не видел таких, заявил Грох, внимательно ознакомившись с моими новыми свитками и их замечательными свойствами. Сколько за них хочешь? Задал он главный вопрос, благоразумно не став интересоваться их происхождением. На четверть дешевле местных ближайших аналогов и без права перепродажи на сторону. Только для тебя и твоего отряда, по старой дружбе, расплывчато ответил ему, предлагая называть свою цену, ибо с реалиями местного рынка пока сам не ознакомился. Тогда беру 400 лечебных, столько же ауры и всего 100 молний. Шары мне будут сейчас без надобности. Это примерно, он задумался, подсчитывая сумму в голове, на 92 тысячи золотых. Эх, жалко, больше отрядный бюджет не позволяет потратить на магию, иначе забрал бы все, что у тебя есть. Можешь скинуть до 90, улыбнулся ему, мысленно прикидывая, как сильно продешевил тогда, отдав купцам гораздо большее количество за меньшую цену. По сравнению с местными ценами разница составила более 4 раз. Не думаю, что купцы ограничились той нормой прибыли, о которой шел тогда разговор. Когда буду с ними вести дальнейшие переговоры, постараюсь это учесть. Трофей продаж, Грох передал мне заполненный чек. Идем, выберешь нужное, припроводил его в наш номер, где я разложил на полу лишнее оружие и доспехи, успев разобрать и трофеи, взятые в тайнике разбойников. Естественно, выложил только простое оружие и лишние дешевые амулеты, дорогие магические вещи я предпочел вообще не показывать. Для себя и своих девушек оставил лишь самое необходимое, что действительно может пригодиться. 2 самых хороших арбалета, чтоб были в запасе. Пора осваивать луки, в перспективе они куда более эффективны. Пару стальных сабель, пару топоров, да и все. Холодное оружие оставлял исключительно для тренировок, в бою предпочту по возможности вообще не сближаться с противником, поражая его на большом расстоянии и только потом собирая трофей. Такая же история и с доспехами. Имея магический щит и одежду неизвестной прочности, мне даже смотреть в их сторону не стоит. Ладья точно не откажется от подарка того взорвавшегося молодого наглеца, пусть носит. Его только стрелой повергателя титанов пробьешь. Аллия уже выделил хорошую стальную кольчугу тонкого плетения с неплохим магическим упрочением в 2500 условных единиц, о наличии чего она, похоже, даже не подозревает, и которую нужно скрытно носить под одеждой. Ее средний латный доспех позже стоит заменить более легким, к примеру, кожаным со специфической магией, все же она девушка как-никак, но пока его нет, пусть тренирует выносливость. Остальное стоит смело продавать, не сильно глядя на предлагаемую цену, что я и предоставил осмотреть обрадованному старшине Гроху. Тот быстро перебирал оружие и амуницию, его интересовало решительно все, даже простые кинжалы. Заберу все за 175 тысяч, выдал он свой вердикт после осмотра. Перекупщики дадут меньше, а ты сам торговать таким товаром в городе права не имеешь. Для того потребуется вступить в гильдию оружейников или купцов, дальше ты уже и сам знаешь. Забирай. Я решительно махнул рукой, соглашаясь на его предложение, одновременно подумывая заглянуть в купеческую гильдию. Понятно, какой-либо халявы от вступления в нее ждать не стоит, а право на торговлю абсолютно любым товаром в городах может оказаться полезным. Поставил очередной пунктик в свои планы. Вот что еще, чуть не позабыл, неожиданно вспомнил Грох, хлопнув себя ладонью по лбу, как только выписал второй чек. Предлагаю тебе вместе с твоими девушками вступить в гильдию наемников и создать при ней свой отряд. Держи рекомендательное письмо. Он вытянул из внутреннего кармана запечатанный конверт. Наша гильдия самая честная из всех прочих, условия тебе обязательно понравятся. Удачи, крепко приложил меня своей ладонью по плечу, прощаясь. Проводив чрезвычайно довольного результатами нашей встречи старшину вместе с его подручными, дал девушкам команду собираться в город. Туда мы отправимся на собственной телеге. Пора закупать припасы для следующего путешествия. На площади торжества справедливости пришлось остановиться, дожидаясь окончания очередной массовой казни, иначе было не проехать. Палачи хорошо расстарались, устроив особенно торжественное зрелище и одним моментом повесив полсотни человек. Дождавшись, пока собравшаяся на площади большая толпа прекратит радостно орать, глядя на дергающиеся в агонии тела неудачников, двинулись к рынку за торговой площадью. Там за пару часов мы нагрузили телегу с съестными припасами, покупая только лучшие по вкусу и запаху. Обычная еда оказалась очень дешевой, однако сильно дорожала в зависимости от увеличения потенциального срока хранения продуктов. Самыми дорогими на рынке были армейские вечные походные пищевые пайки, их продавали по 2 штуки за 3 золотых. Интересная особенность местной экономики – жители городов тратят на питание сущие медики, зато путешественникам приходится хорошо раскошелиться или заниматься охотой. Кроме продуктов больше ничего интересного на рынке для нас не нашлось. Ткани, хозяйственный инвентарь, примитивные орудия труда, крайне дешевая простая одежда и обувь – все это требовалось кому-то другому. Опять же мысленно отметил специально созданные условия для начинающих игроков, выбравших социальный путь развития. Еда стоит копейки, одежда и простые бытовые вещи тоже. Найти непритязательную работу не составит труда, столбы объявлений увешаны рекламными листками, начинающимися со слова «требуются». Но у социального пути есть очевидный минус, он мало чем отличается от обычной жизни в реальном мире, отличие лишь во временной разнице. За один день реальности тут пройдет 4. Отогнав телегу в неприметный переулок, переложил ее содержимое в пространственный карман, предварительно убедившись в отсутствии посторонних глаз, после чего мы посетили площадь наемников. Именно здесь располагалось здание одноименной гильдии, подойти к которому оказалось не так просто. На площади хватало народа, мешавшего проехать. Нас чуть ли не силком хотели затащить рекрутами в какие-то непонятные отряды, предлагали поучаствовать в показательных спаррингах, домогались девушек, пытаясь их как-то оскорбить, короче, продираться через толпу иногда приходилось с боем, раздавая легкие тумаки направо и налево. Лишь у самого гильдейского здания повезло встретить старых знакомых из отряда Гроха. Пообнимавшись с нами вдоволь, они спросили, какого лешего нас принесло сюда, после чего дружно принялись поздравлять с самым правильным выбором, который только можно сделать. И если мы захотим, то в их отряде нам будут всегда рады. Им как раз не хватает парочки знахарей, способных сражаться не хуже воинов. От знакомых была немалая польза, они пообещали присмотреть за нашей телегой, пока мы будем заниматься всякими формальностями. Без рекомендательных писем никого не принимаем. «Освободите коридор», — громко выкрикнул здоровый мужик, обращаясь к толпе, плотно набившейся внутрь здания. Та просто так расходиться не собиралась, возмущаясь такой большой несправедливостью, мол, почему это в другие гильдии берут, только плати, а тут нет. Пришлось активно работать локтями, прокладывая себе путь. Девушки сзади тоже не зевали, кого-то особенно наглого крепко приголубив на пару. «Говорю же, без рекомендаций не подходить», — заявил мне внушительный гильдейский секретарь в латной броне, перекрывая дорогу. «Надеюсь, рекомендация старшины Гроха вас устроит», — протянул ему запечатанный конверт. «Неужели самого Гроха?» — удивился тот, разглядывая небольшую печать с изображением треугольного щита и перекрещенных кривых сабель на конверте. «Да, это его боевой герб», — проходите». Воин обозначил нам легкий поклон, пропуская в здание. Найти гильдейского главу труда не составило, поскольку он нашел нас первым. Амус уже предупредил меня о новых претендентах, крепкий старичок придирчиво осмотрел нас по очереди. «Ваш высокий уровень о многом говорит за вас, но сначала хочу посмотреть рекомендательное письмо», заявил он, удовлетворившись нашим внешним видом. Передал ему конверт, который тот сразу же распечатал, углубившись в чтение. «О, оказывается, только благодаря вам старшина Грох получил от короля боевой герб». Он поднял свой взгляд на нас. «Но верить словам у нас в гильдии не принято, надо доказать свою силу. Идите за мной». Проплутав по длинным коридорам гильдейского здания, мы вышли на огромный задний двор, превращенный в экзаменационную площадку. Здесь нам пришлось показать все имеющиеся таланты. Стрельба из лука и арбалета, использование боевых амулетов, если они есть, контактный бой на холодном оружии, участие в групповых сражениях и самое трудное – сдерживание нападения многочисленных противников, одновременно прикрывая важную персону. Еще был отдельный экзамен по конному бою, но я от него отказался, не желая позориться, зато показал мастер-класс с пометкой «Стрельбе с движущейся телеги». Девушки тоже смогли отличиться в некоторых дисциплинах, побив палками семерых опытных мужиков с учебным оружием. В стрельбе особых достижений они не показали, удивив меня и экзаменаторов в бою на лошади. Если от Лади такое еще можно было как-то ожидать, то Аллия преподнесла настоящий сюрприз, выступив чуть ли не лучше нее. После проверки силы и владения оружием пришло время теоретического экзамена. Знание тактики засад, групповых боев, охраны караванов и важных персон, поведение при внезапном нападении, особенности отдельных видов оружия и боевой магии. Тут Аллия, к сожалению, провалилась, но все равно получила итоговый 8-й ранг наемника по результатам всех экзаменов. Я получил 11-й, а Ладия – 10-й. Нам выдали особые личные гильдейские знаки в виде 5-сантиметрового круглого черного щита и белого меча, изображенного на нем, на обратной стороне которого были отмечены соответствующими значками и цифрами наши личные качества в отдельных дисциплинах, показанные во время экзамена. Причем никаких денег за прием экзаменов и вступление в гильдию тут не брали. Условия членства тоже обрадовали, показав действительно настоящий человеческий подход, а не желание ободрать, как тулипку, отличавшие прочие гильдии. Взносы составляли четверть от сумм, заключенных от имени гильдии контрактов с нанимателями. Гильдия следила за честностью сделок и полноценностью оплаты. Естественно, наемник мог заключать контракты и сам по себе, но тогда ему не шла официальная репутация, и соответственно он лишался защиты в случае недобросовестности нанимателя. На этом благо членства не кончались. Наемники могли выгодно сбывать гильдии трофеи или, что гораздо интереснее, менять ненужное им оружие и броню на что-либо другое из гильдейского арсенала без существенных потерь, как это происходило у перекупщиков. Вот тут я и осознал всю хитрость старшины Гроха, скупившего у меня утром все лишнее. Раньше же от него слышал об унификации оружия в отряде. Идея здравая, ничего не скажешь, теперь понятно, куда пошли все купленные у меня разнородные трофеи. Еще гильдия предоставляла своим членам приличные скидки на покупку алхимии, магических свитков и возможность размещения заказов у лучших мастеров-оружейников. После того, как я официально зарегистрировал свой отряд с гордым именем охранители, по чистой случайности оказавшимся свободным, заплатив взнос всего в 3000, получил очередную порцию пряников. Свободным отрядом, желающим подработать, но не находящим заказчика, гильдия предоставляла контракты от своего имени, причем не только в столице, но и по всему королевству. Нужно было лишь поставить гильдейское руководство в известность о своем местоположении и свободе действий. Для этого руководителю отряда выдавался особо надежный свиток связи, действующий год. Через него можно проводить контракты от имени гильдии независимо от места заключения договора. Также на свиток могли сбросить случайный заказ или попросить оказать помощь другому отряду, попавшему в затруднительное положение. Настоящая рабочая система взаимопомощи и весьма грамотный подход к потенциальным клиентам. Но были у членства в гильдии свои обязанности. Во-первых, перед заключением контракта требовалось узнать, не входит ли потенциальный заказчик в гильдейский черный список. Во-вторых, требовалось запрашивать только честную цену, в соответствии с действующим приискурантом на услуги наемников. Пользоваться бедственным положением или какой-либо иной уязвимостью нанимателя категорически запрещалось. По выполнении контракта он мог выплачивать дополнительную премию, но требовать ее наемники не имели права. В-третьих, раз в 3 месяца необходимо сообщать в гильдию о собственном статусе и примерном местоположении отряда. Никто насильно работать не заставлял, но руководство должно быть проинформировано. За соблюдение всех правил отряду прибавлялась репутация, а за нарушение, наоборот, отдельной строкой шли рекомендательные письма. Выдавая кому-либо личную рекомендацию, командир отряда нес прямую ответственность. Если рекомендованный им новый член гильдии не оправдывал оказанного доверия, он терял репутацию и деньги. Благодаря такой системе сложившиеся отряды принимали рекрутов со стороны и испытывали их в деле, ограничивая премиальные выплаты и долю в трофеях. Такой своеобразный испытательный срок, когда ты работаешь в первую очередь на личную репутацию. Но доля рекрутов по гильдейским правилам не должна превышать 1/3 отряда. Вполне разумные требования. Имелись еще малозначительные ограничения и правила поведения наемников и их отрядов в определенных ситуациях, но они не так интересны. Впервые после вступления в гильдию у меня осталось хорошее впечатление, не омраченное привкусом чувства обманутого лоха, которое вновь начало появляться после посещения магических лавок. Цены на любую магию там откровенно кусались, да и сами маги-торговцы посматривали на нас с плохо скрываемым презрением. Особенно доставалось мне, даже божественный артефакт не помогал, девушек же откровенно раздевали взглядом, совершенно не опасаясь возможности получить по наглой морде. И рапира на моем поясе для них ничего не значила. Приказав себе сохранять ледяное спокойствие, терпеливо выяснял наличие и стоимость интересующих меня позиций. Оказалось, просто так купить более-менее приличный амулет нельзя. В лучшем случае его можно заказать, внеся предоплату в полном объеме, и терпеливо дожидаться, когда маги его удосужатся сделать, преодолев свою вселенскую лень. Плохонькие свитки были доступны обладателям тугого кошелька, что-либо приличное, похожее на мои работы, тоже требовалось предварительно заказывать. Вот купить за медяшку что-либо ценное у наивного простачка здешние маги были всегда рады. Они несколько раз подробно объяснили, что некоторые непонятные перстни, замеченные ими на моих пальцах, исключительно опасны. Избавившись от них в их лавке, я даже получу немного денег, но лучше, если сам приплачу за избавление от скорой беды. И такая ситуация повторялась раз за разом, доведя меня и моих спутниц до белого коленя. В общем, на идее наладить коммерческие отношения со здешними магами пришлось поставить жирный крест, договариваться с тем, кто считает себя истинным пупом земли, а всех остальных последними лохами, совершенно не хотелось. Можно, конечно, попытаться найти других, столица большая, но почему-то такая мысль вызывала большие сомнения. По итогу похода моя мысль посмотреть образцы магической продукции для последующего подражания потерпела крах. «И кого ты хотел обмануть?» – спрашивал я сам себя после экскурсии по окрестностям магической площади. Переехав на другую сторону реки по широкому мосту, мы нашли здание купеческой гильдии. Хотелось узнать, сколько стоит официальное право торговать чем угодно. 10-20 тысяч – не жалко. И если бы мне не выкатили цену в 400 за прием гильдейских экзаменов, без 3 рекомендаций от видных гильдейских купцов, даже не поинтересовался бы их составом, попытавшись сходу сдать. Если с математикой и бухгалтерским учетом проблем не возникло бы, то с историей, географией, традициями общества и королевской юриспруденцией сразу бы провалился. А ведь там еще были такие дисциплины, как торговые дома мира, товары и цены, транспортные потоки и еще список из дюжины весьма специфических наименований. Даже не знаю, сколько всего лишнего требуется изучить, чтобы стать купцом. Дело осложняется отсутствием литературы в свободном доступе. Кое-что можно найти в городской публичной библиотеке или у торговцев книгами, но основной путь в гильдию лежал через многолетнюю работу на какого-либо видного гильдейского купца, который мог научить всему необходимому. Кажется, начинаю понимать, что стоит требовать с тех ушлых купцов, продавших мне здание и надеющихся на регулярные поставки дешевой алхимии. Рядом с купеческой гильдией располагалось центральное здание банка. И почему такое соседство не кажется странным? Предполагая в будущем всевозможные неприятности, решил выдать своим девушкам авансом годовую отрядную зарплату. Исходя из рекомендованных наемническим преискурантом цен, выходило по 56 тысяч для рядовых бойцов от 7 до 10 ранга. Хорошая сумма для открытия счета в банке. Заодно пусть все необходимые для себя в городе сами закупают. Нечего на моем кошельке постоянно висеть. В авансовой выплате зарплаты своим бойцам для командира отряда имелся и еще один приятный момент. Распоряжение боевыми трофеями и премиями в таком варианте осуществляется им единолично. Конечно, он может дополнительно поощрять своих людей, но по наемническим правилам, это уже его личная инициатива, а не обязательство по договору. У нас в коллективе и раньше все распределение благ держалось исключительно на мне, так почему бы не привести все это к формальному соответствию, благо деньги пока есть. И теперь мне не надо таскаться по многочисленным городским торговцам самостоятельно, могу выдать девушкам задание что-либо закупить для отряда, потом компенсировав их траты. Было еще очень желательно завести отдельный счет для самого отряда и провести инвентаризацию и оценку общего имущества. Впрочем, для отряда из 3 человек это лишнее, все держатся на его лидере. Именно он выступает от имени всего отряда, ведя финансовую и хозяйственную деятельность. Вот когда наберем еще пару дюжин бойцов, тогда и придется заниматься сложной бухгалтерией, периодически сваливая ее на помощников. Следующей нашей целью стал большой ремесленный квартал, раскинувшийся между площадью мастеров и оружейной. Здесь планировалось купить тренировочные луки, запас стрел и много всего другого, крайне полезного воину для собственного развития. Когда половина всего необходимого уже покоилась на дне телеги, мы добрались до большого здания гильдии мастеров, в которую формально входило большинство производственных профессий. Только оружейники имели свою отдельную гильдию, а вот простые кузнецы – нет. Подобный расклад хорошо объяснял огромную разницу цен между обычными изделиями из металла и оружием. Кухонный нож из хорошей стали стоил на рынке 5 серебрушек, а плохонький железный кинжал – 10 золотых. Опять видны особые преференции, специально созданные для социальных игроков. Живи, трудись, не пытайся прыгнуть выше головы, и будет тебе простое человеческое счастье. А если хочешь драйва – готовься заплатить. И различные гильдии со своими жесткими правилами тут выступают рабочим инструментом для поддержания нужных условий. «Хочу официально получить профессию», — заявила мне Алле, как-то особенно застеснявшись. «Свои деньги у тебя есть, можешь распоряжаться ими по своему желанию», — ответил ей с улыбкой на губах. «Или тебе нужно мое особое разрешение, но ты наш командир». Ее смущение смотрелось очень забавно. Некоторые решения бойцы должны принимать самостоятельно, явно озадачил ее своим ответом. «Значит, можно?» Девушка даже подпрыгнула от радости и, не дожидаясь ответа, убежала куда-то вглубь здания гильдии мастеров. Следовало ее подождать тут, однако просто так тратить время не хотелось. Отправив Ладию заниматься закупками по списку, направился к дверям в гильдейское здание. Из всех производственных профессий, помимо алхимии, мне подходило только ювелирное дело. Хотелось выяснить, какие блага обретаются при ее официальном получении. «Что привело к нам столь видного человека?» — спросил меня невысокий мужичок со взлохмаченной бородой, одним взглядом окинув меня с ног до головы, когда я нашел уголок ювелиров. «Хотите оставить заказ грандмастеру? Тогда вам придется подождать. Я еще не закончил другие заказы, принять новые смогу только через неделю, очередь, знаете ли, но могу вам посоветовать своего». «Надо же, самого гранд-мастера ювелира встретил», — подумал я, рассматривая мужичка, о статусе которого сложно было что-то сказать. «Нет, заказы я и сам могу выполнить, меня интересует возможность приобретения профессионального статуса и информация о том, какие преимущества это дает», — ответил ему, прервав его желание что-то еще раз сказать. «Неужели вы действительно обладаете талантами ювелира и можете это подтвердить?» Взгляд гранд-мастера стал цепким. «Надеюсь, у вас имеются при себе образцы ваших работ, только готовые амулеты, но заготовки к ним сделал я», — выдал ему часть правды, умолчав о том, что и магия в них моего производства. Стянув со своего пальца боевой перстень, положил его перед мастером, сразу же принявшимся разглядывать его под большим увеличительным стеклом. «Очень любопытно, магии вообще не видно, здесь какая-то особенно хитрая скрытность применена, но компоновка и общая идея конструкции впечатляет. Материалы опять же и исполнение, истинное серебро с поверхностным мифриловым покрытием, такое здесь не каждый известный мастер сделает. Неброско, я бы даже сказал, незаметно, но тем не менее красиво и гармонично. Хотя и вижу, что основная мысль при создании формы отдавалась будущему функционалу, разразился похвалами грандмастер. «Камни вы сами гранили?» – спросил он, завершив осмотр и протянув перстень обратно. «Само собой», – спокойно ответил ему. «Какая совершенная форма, вы, вижу, действительно знаток камней», – продолжил он хвалить меня. «Да, вы же мастер-алхимик, а они в камнях порой понимают не хуже нас, ювелиров. Хорошо, я могу принять у вас экзамен прямо сейчас даже без оплаты, лишь гильдейский взнос в 5000. Думаю, для вас это небольшие деньги, но в качестве экзамена вы поможете мне доделать один срочный заказ, только если это не займет весь день», — согласился я с его щедрым предложением. «Заодно и посмотрим, как быстро вы справитесь», — скептически ухмыльнувшись, заявил тот. Да уж у неизвестного мне заказчика оказалась хорошая фантазия. Ему требовался вычурный крупный перстень из хитрого сплава золота и мифрила, имеющего фиолетовый цвет, с инкрустацией поверхности истинным серебром в виде миниатюрных веток с листьями, металлу которых требовалось придать насыщенный зеленый цвет. Истинное серебро позволяло вытворять с собой такие фокусы за счет управления расстоянием между атомами. Но это было еще не все. Среди веток должны прятаться красные ягоды, выполненные из миниатюрных ограненных кристалликов красной шпинели, а на вершине перстня размещаться небольшой чистый изумруд, ограненный под камень жизни. Вероятнее всего, из него потом сделают индивидуальный целительский амулет, иначе сложно объяснить необходимость встраивания скрытой от глаз полосы истинного серебра в кольцевое основание. «Не страшно браться за такое?» – спросил меня грандмастер. «Ожидается много мелкой работы со шпинелью, да и представленный заказчиком исходный камень плохо расколется», – ответил ему деловым тоном. «Могу быстро сделать все остальное и даже изумруд огранить силой, но возиться с мелочью без гранильного станка откровенно лень. Что ж, вы начинаете оправдывать мое доверие», – широко улыбнулся мастер, прищурив один глаз. «Так и быть, ягоды я сделаю сам, пока вы подготовите все остальное. Вдруг у вас действительно это получится». Ну не верил грандмастер в мои силы и наличие специфического опыта, ибо работка ожидалась достаточно сложной и весьма кропотливой. Сплав золота с мифрилом в определенной пропорции приобретал пластичность к воздействию аурой. Требовалось лишь получить его из исходных компонентов, которые категорически не желали смешиваться при расплаве. Тут необходимо было знать определенные тонкости, к счастью, про них я уже почерпнул сведения из дневников мастеров прошлого. Предупредил по амулету связи Ладию, чтобы она дождалась Аллию, и если я сам не приду через 4 часа, то им следует возвращаться к нашему временному пристанищу. Час работы ушел на приготовление сплава, дальше пошло легче. Погруженный в свою работу, грандмастер не замечал, как я активно применяю магию. Газовая горелка нагревала тугоплавкий мифрил слишком медленно и неоднородно, приходилось ей помогать, иначе времени ушло бы вдвое больше. Та же история и с перемешиванием компонентов, но тут уже в дело шли чистые алхимические принципы работы, позволяющие выстроить молекулы разнородных веществ друг относительно друга. По дневнику древнего мастера нужный сплав получается совсем иначе, с использованием 3 дополнительных металлов-посредников, которые потом выводятся особым образом, но затраты времени меня категорически не устраивали. Потому сделал все по-своему, решив все проблемы с помощью грубой силы. Остудив полученный расплав, быстро придал ему форму силой мысли и движения мауры. После в металле магии можно создать особый эффект уплотнения с закреплением структуры, и он потеряет свою пластичность. Возвращается она только после переплавки готового изделия. С подбором желаемого цвета инкрустации тоже пришлось повозиться, особенно над его равномерностью, так как выданное мне истинное серебро оказалось изрядно загрязнено примесями. Но справился и тут, легче всего вышло с изумрудом, он принял нужную форму камня жизни без особого сопротивления, имея к этому непосредственную склонность. «У меня все готово», — положил на стол перед мастером почти готовый перстень. «Думаю, с закреплением ягод вы и без меня хорошо справитесь». «Превосходно», — ответил тот после детального осмотра. «Даже у меня некоторые детали хуже получились бы. К примеру, вот тут вы смогли связать воедино отталкивающиеся друг от друга металлы без малейшего зазора, причем на всю глубину соединения, но это ведь очень трудно». «Без магии действительно трудно», — про себя подумал я, опасаясь, что меня случайно раскроют прежде времени, вспоминая, все ли хвосты подчистил за собой. «Вижу, опыта вам не занимать», — потому присваиваю вам 12-й ранг мастера-ювелира», – торжественно заявил он. «Подняться выше можно, только набрав репутацию, выполняя сложные заказы известных клиентов. Я всегда буду рад вас видеть у себя, вместе мы сможем сделать множество уникальных работ, и за какой-то год с вашими талантами вы станете признанным гранд-мастером, к которому будут вставать в очередь самые известные люди королевства. Благодарю за оказанное доверие», – изобразил учтивый поклон, принимая из рук мастера гильдейский значок в виде раскрытой ладони, на которой лежат ограненный бриллиант, перстень и золотой ромб с цифрой 12. Получив вместе со знаком книгу гильдейского мастера, бегло ознакомился с новыми приобретениями. Так, право на официальную торговлю драгоценными камнями и металлами, а также изделиями из них. Это было вполне ожидаемо. Хм, даже магическую ювелирку можно продавать при соответствующем договоре с гильдией практикующих магов. Надо бы туда зайти. Теперь посмотрим, чем меня ограничили. А во, тут ограничение сильно зависит от ранга мастера. Скупать драгметаллы можно только с 3-го, а камни с 7-го. Независимая работа ювелира без покровительства старшего мастера допускается после 9-го. На 10-м разрешается открывать свой ювелирный магазин. Для 12-го вообще никаких ограничений нет, даже учеников подмастерьев брать разрешается. Жирно. Однако стоит заметить, получить этот самый 12-й ранг обычному человеку будет очень непросто. Если у меня на создание большей части сложного перстня ушло 3 часа, то другому человеку может не хватить и недели. Тут требуется большой опыт и закрытая информация. Про рецептуру сплава гранд-мастер даже ведь не заикнулся. Если бы я тогда не выкупил все доступные дневники на аукционе, сейчас завалил бы экзамен или получил куда более низкий ранг, выполнив лишь огранку камней. Как дела, красавица? Поприветствовал Аллию, сидевшую на телеге с самым хмурым видом, Ладия же и вовсе куда-то подевалась. Прикинь, этим козлам зачем-то понадобилось спрашивать о моде давно забытых эпох, грустно заметила она. Дали лишь 8-й ранг, хотя придраться к моей работе так и не смогли. Как старались, все глаза проглядели, и даже лупа им не помогла. Пусть теперь ее себе в задницу засунут. Сами они уроды криворукие, злобно выплюнула она, припоминая все, что ей недавно наговорили. Заниматься индивидуальным пошивом с открытием собственного ателье можно только с 10-го ранга, вот ведь облом. Только деньги зря потратила. Здесь такое в порядке вещей, обнял ее за плечи, присаживаясь рядом. Чем сильнее конкуренция среди социалов, тем выше требования к ним в гильдиях. Потенциальных швей ведь тут почитай каждая третья дама, вот потому и требуют знания древних традиций. Пусть новички поработают пару лет на местных и только тогда открывают что-то свое.